Матерь Агни-йоги. Импульс, полученный от общения, нужно устремить на то, чтобы в течение дня он не заглох, и чтобы пульсировал он в мыслях и действиях. Хуже всего о нем позабыть и покрыться пылью дневною. Общение устремляет ввысь, обыденность угашает импульс, если он сознательно не удерживается волей. Удержать высшее среди сумерек плотного мира совсем нелегко. Пронести свой светильник горящим даже от утра и до вечера и через всю ночь будет уже достижением. Угашается он дыханием жизни отжившей и суетою. Свет, утверждая касаний надземных, служите свету и становитесь сотрудниками владыки.